Либо работай вместе со мной, либо продай мне свой пай, либо подчиняйся моим решениям», — повторял он снова и снова. И молодой человек отступал. Размышления Джейрда были прерваны появлением Карлстеда. С пылающим лицом и невидящими глазами он выскочил из кабинета и бросился вниз по лестнице, даже не заметив Джейрда, чему тот был только рад. Сегодня он не мог выступать в роли защитника неплатежеспособного клиента. Сегодня Джейрду необходимо позаботиться о собственных интересах. Ему нужна была помощь дяди и, возможно, его деньги, хотя их он просить пока не собирался. «Я зайду, мисс Диринг, можете обо мне не докладывать», — сказал он секретарше. «Ну, конечно, мистер Бёркетт, уверена, что ваш дядя будет счастлив вас видеть». Бёркетт усмехнулся. Девица просто из кожи вон лезла, чтобы ему понравиться. «Пожалуй, надо как-нибудь пригласить ее поужинать и дать понять, чтобы она не тратила времени понапрасну». Джейрд вошел в кабинет дяди и плотно притворил за собой дверь. Эдмонд любил комфорт, и при любой жаре здесь было всегда уютно и прохладно. Под потолком вращались широкие лопасти вентилятора. Воздух был свеж, несмотря на толстый ковер на полу и обтянутую плюшем мебель. «Как дела, дядя?» «Отлично, мой милый. У тебя, как я слышал, тоже неплохо». И жестом предложил племяннику сесть напротив. «Говорят, ты выиграл подряд на строительство отеля в Вайкики. По-моему, это большая удача. Много раз я пытался уговорить твоего отца взяться за это дело, но он никак не мог решиться. Так и строил коттеджи да маленькие магазины». «А разве так сделаешь себе имя?» «Честно говоря, я взялся за это дело вовсе не ради рекламы», — спокойно возразил Джейрд, и лицо его стало непроницаемым. «Основной задачей было предоставление работы моим людям на длительный срок». «Ну, конечно, и это важно. Иначе они разленятся и разучатся работать». «Таких проблем у меня не возникает», — холодно парировал Джейрд. «Значит, ты счастливее многих», — со смехом ответил Эдмонд. Он уже готов был оседлать своего любимого конька. Лень и нерасторопность аборигенов. Переубедить дядю было невозможно. Да Джейрд сегодня и не пытался это делать. Слишком серьезный разговор ему предстоял. «Так что же привело тебя ко мне, Джейрд?» — спросил, наконец, Эдмонд. «Уверен, что без причины ты бы не пожаловал ко мне». Он откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на племянника. А Джейрд, глядя на дядюшку, вновь поразился удивительному сходству между ним и своим отцом. Эдмонду уже стукнуло 57 лет, но в его светло-каштановых волосах не было даже намека на седину, а темно-синие глаза молодо поблескивали на моложавом загорелом лице. Он был по-прежнему строен и подвижен, как в молодости. «Хочу взять отпуск», — Джейрд решил начать издалека. «И тебе, конечно, следует об этом знать». «Ну и что же здесь важного? Каждый год, как только начинается жара, ты избегаешь в отпуск. Твой отец сделал точно так же». «Я не могу упрекнуть тебя за это. Ведь будь у меня земля на севере, я бы тоже уезжал. Терпеть не могу июльскую жару». «Дядюшка, ты же знаешь, мы всегда тебе рады. Малия будет в восторге, если ты ее навестишь. У нас там намного прохладнее». «Но я, к сожалению, не смогу тебя сопровождать». Мне надо на материк».